Во время владычества Рюриковичей над Южной Русью Подолье была мало заселена. После Батыя утвердились здесь татары. Олгерд разбил трех братьев, князей татарских, князя Хачебоя, Кутлубуга и Дмитрия, которые были, по выражению летописца, отчичи и дедичи Подольской земли. Олгерд отдал эту землю сыновьям князя Кариата, которые населили страну и настроили в ней городов. Три старших Кариатовича умерли без наследников. Младший Федор остался один господином Подолии и не хотел признавать власть Витовта. Тогда последний выгнал Федора из Подолии и взял ее себе. Потом продал половину Польши, опять выкупил и держал за собой до самой смерти своей, после чего поляки насильственно отторгнули ее от Литвы. От Александра Кариатовича дошла до нас грамота, данная им Смотрицкому доминиканскому монастырю на мельницу. Здесь упоминается о дани татарам. Следовательно, Подолье еще не совсем была освобождена от их зависимости. Смотрите акты, относящиеся к истории Западной России, том 1, номер 4. Мир с немцами дал Витовту возможность обратить внимание на восток и примыслить важную волость Смоленскую. В Смоленске происходила в это время сильная усобица между князем Юрием Святославичем и братьями его за уделы и за то, что ни один брат не хотел служить другому. Князь Юрий был принужден уехать из Смоленска к тестю своему, князю Олегу Рязанскому, а Витовт спешил воспользоваться этим обстоятельством, ибо удаление Юрия не примирило остальных Святославичей. Литовский князь распустил слух, что идет на татар. Вместо того вдруг явился под Смоленском. Один из князей, Глеб Святославич, выехал к нему навстречу с небольшой дружиною, был принят с честью, отпущен с миром, причем Витовт велел сказать остальным князьям, чтоб вам, всем князьям, братьям, выехать ко мне с любовью, по охранной грамоте, по опасу. Слышал я, что между вами нет единства и вражда большая. Так если будет между вами какой спор, то вы сошлитесь на меня, как на третьего, и я вас рассужу справедливо. Смоленские князья обрадовались, что нашелся беспристрастный третий судья, который рассудит их по всей справедливости и разделит им вотчину по жребию. Все они собрались и поехали к Витовту с дарами. Но Витовт, взявший дары, велел перехватать всех князей и отослал их в Литву. Потом подступил к городу, пожег посады, взял крепость и посадил здесь своих наместников. 1395 год. Но старший из смоленских князей Юрий оставался на свободе в Рязани. И в конце 1395 года тесть его Олег вместе с ним и другими князьями опустошил литовские владения. Но еще не успел Олег возвратиться в Рязань, как услыхал, что Витовт пустошит его собственные волости. Тогда, оставив свою добычу в надежном месте, Олег ударил врасплох на литовцев, рассеявшихся для грабежа, и поразил их. Витовт испугался и ушел домой. Великий князь Московский при всех этих событиях явно держал сторону тестя. В 1396 году он ездил на свидание с ним в Смоленск, праздновал здесь Пасху, и когда рязанский князь снова вошел с полками в землю литовскую и осадил Любутск, то Василий отправил к нему посла и отвел его от этого города. Потом, когда Витовт вошел в рязанские владения и пролил здесь кровь, как воду, по выражению летописей, и людей побивал, сажая их улицами, то из Москвы не было ему никакого препятствия. Напротив, зять встретил его в Коломне, поднес дары и оказал большую честь. Мы видели, что в 1397 году оба князя, и московский, и литовский, заодно посылали требовать от новгородцев, чтобы те разорвали мир с немцами. Но тогда же московский князь мог узнать, какого союзника он имел в своем тесте, ибо в то же время Витовт требовал от новгородцев, чтобы те поддались ему. Получивший отказ, он послал в 1399 году в Новгород грамоту разметную, объявление войны, и велел сказать новгородцам: «Вы меня обесчестили. Что было вам мне поддаться? А мне было вашим князем великим быть и вас оборонять. Но вы мне не поддались». Но ни один Витовт объявлял свои притязания на Новгород. Еще в 1389 году приехал туда князь Симеон Лугвений Олгердович. Был принят новгородцами с честью и за эту честь дал брату своему, королю Егайлу, следующую запись. «Так как господин Владислав Егайла, король польский, литовский, русский и иных земель, многих государь, поставил нас опекуном над мужами и людьми великого Новгорода, то мы королю и Едвиге королеве вместе с новгородцами обещались и обещаемся, пока держим Новгород в нашей опеке, быть при короне польской и никогда не отступать от нее». Акты, относящиеся к истории Западной России, том 1, номер 10. Намерение Витовта овладеть Новгородом обнаруживается и в договоре его с орденом в 1398 году. Здесь Витовт обещался ордену помогать ему в завоевании Пскова, за что орден с своей стороны обязался помогать Витовту в завоевании Великого Новгорода. Но война с последним была отложена, потому что Витовт обратил внимание на дела ордынские, вмешательство в которое обещало ему выгоды более важные. По удалении Тамерлана на юг, Тохтамыш попытался было снова утвердиться в Золотой Орде, но был изгнан ханом Тимир-Кутлуем и отдался в покровительство Витовту, который обещал ему возвратить Кипчак с тем, чтобы Тохтамыш потом помог ему овладеть Москвою. В 1399 году Витовт собрал огромное войско. Кроме Руси, Литвы, Жмуди и татар Тохтамышевых, здесь были полки воложские, польские и немецкие. Ибо и находившись тогда в мире с Витовтом, великий магистр ордена прислал ему отряд войска. Одних князей летописцы насчитывают до 50.